Глава 14. На следующее утро Саттон встречает меня подозрительным взглядом. «Камуфляж?» — спрашивает она. «Ты что, на охоту собрался?» «Ха-ха». Я смущенно поправляю кепку. Откопал ее вчера в папином шкафу. Кажется, она лежала там с того единственного раза, когда папа ходил охотиться на фазанов. Саттон чешет переносицу, пряча ладонью улыбку. Я замечаю, что у нее новый маникюр. Черный с красными полосками. Ее нос издает подозрительный хрюкающий звук. «Извини», — говорит она, приняв серьезный вид. «Все отлично. Просто супер. Хочешь сам их выпустить?» «Уверена?» Я бросаю взгляд на голубятню. «Мне просто открыть дверцу?» Она поднимает брови. «Ладно», — говорю я. «Хорошо. Нет проблем». «Я постоянно открываю двери, и это ничем не отличается от других, кроме того, что за ней прячется стая птиц». Дверца примерно 30 сантиметров в ширину вырезана в стене голубятни на уровне глаз. Я подхожу и снимаю крючок, не дающий ей открыться. Саттон говорит, что голубеводам, чьи птицы дорого стоят, приходится запирать голубятню на ночь, чтобы никого не украли. Если найдется хороший покупатель, породистого голубя можно продать за 500 баксов. Дверца распахивается, со стуком ударяясь о стену. Я мигом отхожу в сторону. Не то чтобы мне страшно, просто я осторожен. Может, даже слишком. Уже спустя пару секунд первый голубь протискивается через тонкие металлические прутья, которые висят в проеме дверцы, словно ветряные колокольчики. Прутья выдвигаются только наружу, поясняет Саттон, чтобы голуби могли выбраться на волю, а внутрь бы никто не пролез. Когда стая возвращается в голубятню, прутья надо придерживать рукой. Я уже знаю, что Саттон имеет в виду хищников вроде сов и ястребов, которые охотятся на мелких птиц. Как подумаю, что есть птицы, которые питаются другими птицами, аж жуть берет. Саттон говорила, что держит под рукой пару медных тарелок на случай, если надо будет спугнуть ястреба. Тяжелый стук крыльев, вспархивающих в небо, застает меня врасплох. Голуби нетерпеливо теснятся в отверстие, чтобы по одному прорваться наружу. Похоже на крошечное торнадо из перьев, лапок, шума и суеты. Не проходит и минуты, как все птицы уже в небе. «Слишком низко летать нельзя», — говорит Саттон. В резко наступившей тишине ее голос оглушает. «Им нужна высота, чтобы играть. Но и слишком высоко не отпустишь. Стая может просто улететь. Особенно молодые птицы». Я наблюдаю за голубями, задрав голову. Стая набирает высоту, лавируя то влево, то вправо. «Скоро они начнут играть?» — спрашиваю я. «По-разному бывает. Если повезет, через несколько минут. На соревновании на ожидание дается ровно 5. Иначе тебя дисквалифицируют». «А на весь полет 20 минут, так?» «Вчера Саттон прислала мне ссылку на сайт Национальной ассоциации бирмингемских роллеров, НАБР. А мне в освоении новых знаний равных нет. А что, если пока они в небе, польет дождь? Судьи дадут отсрочку или вторую попытку?» Саттон качает головой. «Нам не повезло. На весь округ всего один судья, и у него нет времени ждать следующего раза. Выходит, пара капелек может перечеркнуть месяцы тренировок?» «Вот отстой», — говорю я, мысленно делая пометку посмотреть долгосрочный прогноз на сайте Национальной метеорологической службы. «Это точно», — соглашается Саттон. «Вот, держи». Она достает маленький металлический прибор, такой же, что был у нее, когда мы впервые встретились. «Механический счетчик», — поясняет она, протягивая его мне. «Это папин. Но ты можешь им пользоваться, пока он не вернулся. Я уже говорила, что доктор обещает выписать его раньше, чем мы думали», — с жаром спрашивает она. Сбоку на устройстве есть кнопка. Я осторожно ее нажимаю, и крошечная цифра на счетчике меняется с нуля на единицу. Щелк, щелк, 2, 3. С ума сойти. Значит, вот как ты считаешь их кувырки. «Ну да». Она прочищает горло. «Имей в виду, К вечеру большой палец будет отваливаться. Саттон показывает на плечи. И это тоже. Ради интереса я снова задираю голову. Саттон права. Теперь я понимаю, как это неудобно. Нам бы пригодились те дурацкие шейные подушки, что надевают в самолете. Саттон смеется, хотя я вообще-то не шутил. «Итак, основные правила», — говорит она. «Смысл в том, чтобы играло как можно больше птиц. А еще нужно, чтобы они играли как можно дольше. От количества и глубины кувырков зависит, сколько очков ты получишь. Главное, не нырнуть слишком глубоко и не шлепнуться на землю, да?» «Ага. Также можно получить дополнительные очки за скорость. Так что чем больше птиц играет одновременно, и чем быстрее и глубже их кувырки, тем больше тебе дают очков. Больше птиц, быстрее, ниже. Понял? Ну, вроде того». «Супер», — говорит Саттон. «Так вот, на высоте ниже 6 метров за каждую птицу дают по очку. От 6 до 8 метров — по 2 очка. За все, что выше 9 метров — по 3. За очень быстрые броски или любые трюки с 45 метров полагаются дополнительные очки». Я смотрю вверх. «Но как ты определяешь высоту? И если играет сразу много птиц, как посчитать, кто сколько раз трюкачил?» «Дело практики», — ухмыляется Саттон. «Смотри». Она показывает на стаю. «Некоторые птицы уже вовсю кувыркаются. Когда они начинают вот так играть, это называется крутить сальто. Сколько очков за это дадут?» Я вглядываюсь в голубей, которые уже взмывают вверх, чтобы догнать стаю. Их 3, так что... «Легкотня», — говорю я, щелкая счетчиком. 3 очка. Саттон поднимает бровь. «Что, не 3?» — смущенно спрашиваю я. Давать неправильные ответы я не привык. Это как-то... ну да, неправильно. «Это были довольно глубокие кувырки. Каждый стоил 2 очка», — объясняет Саттон. «От 6 до 8 метров, помнишь?» «Точно», — отвечаю я. Неловко кашлянув, я щелкаю счетчиком еще 3 раза. И всего выходит... 9? Не может такого быть. «Точно, я же забыл сбросить результат. Как же это?» «Стоп, они снова играют. И на этот раз их много?» Мой взгляд мечется туда-сюда, пока я пытаюсь вести счет. Лихорадочно жму кнопку счетчика, забыв сбросить предыдущие очки. «Там 7 голубей? Или 8? Их сальто ниже, чем у остальных? Или выше? Как вообще это определить?» 16 очков, — говорит Саттон, спокойно щелкая своим счетчиком. «Всего 16? Или это только добавочные? 16 плюс 9 будет 25, минус 3 дополнительных и... Да что ж такое? Они снова кувыркаются!» 9 очков. Я суматошно жму на кнопку, пытаясь не отставать. Бросаю взгляд в сторону Саттон и вижу ее ухмылку. «Ты как?» «Отлично!» — вру я, отгоняя панику. «Так, давай, Рен, ты сможешь. Главное, не волнуйся». 2/3 стаи проваливается в невероятный кувырок, ныряя так низко, будто голуби вот-вот врежутся в землю. «Это же 3-очковый?» — спрашиваю я. «Они сегодня в ударе». Я киваю, хотя, по правде говоря, она не совсем ответила на мой вопрос. «Всего 52 очка». Я смотрю на свой счетчик. Он показывает 41. Саттон подходит, чтобы взглянуть, и смеется. «Пока что просто смотри на птиц», — советует она. «Нужно время, чтобы научиться». Я подавляю досаду. Обычно, чтобы чему-то научиться, мне не нужно время. Ну, почти всегда, думаю я, глядя на свои блестящие спортивные шорты. Вот закончу тут и пойду бегать. Наверное. Если будет не слишком жарко. Я запрокидываю голову и больше не слежу за счетом. Мы стоим в тишине, нарушаемой только щелканьем счетчика Саттон. Здесь, посреди поля, так тихо и мирно. Воздух теплый. Проносящиеся мимо жужжащие насекомые наконец перестали мне докучать. А все еще влажная земля пахнет до странности приятно. Не знаю, долго ли мы стоим вот так, глядя на кувыркающуюся в воздухе стаю. Возможно, дольше, чем мне кажется. Наконец, кувырки становятся все мельче и реже. Саттон смотрит на часы. «Скоро будут приземляться». Она проверяет показания счетчика. 66! Она смотрит на меня круглыми от восторга глазами. «Я так понимаю, это хорошо? С такими результатами можно подаваться на региональные соревнования», улыбаясь, говорит она. «Хотя туда допускают всего 11 птиц от каждого участника. Придется подумать, кого убрать, а кого оставить». Я оценивающе смотрю на птиц, кружащихся над голубятней. «Что насчет грызуна?» — спрашиваю я. «И ворона. Как думаешь, к тому времени они будут готовы?» Саттон вопросительно смотрит на меня. «Ворон? Ой-ой. Я про второго пескуна, того, черного, то есть синего». Я с преувеличенным интересом разглядываю пакетик семян, валяющийся на земле. Мне показалось, он похож на ворона. Вороном зовут помощника Бананамена. Он, приготовьтесь удивляться, ворон. Но если Бананамен глуп, как пробка, то ворон ужасно умный. Как раз после того, как нам раздали табели с отметками, Эйден пошутил, что он Бананамен, а я ворон. Я тогда рассмеялся, потому что видел, что он этого ждет, и потому что не знал, что еще сделать. «Ворон», — повторяет Саттон. «Мне нравится». Я поднимаю голову. «Правда?» «Конечно. А теперь объясни-ка мне еще раз про Павлова». Саттон бросает мне банку с кормом и кивает в сторону голубятни, куда уже готовится ворваться одна из птиц. «Мы им покажем».